Маймонид обращает внимание на кажущееся парадоксальным состояние Аль-Авдала, могущественного властителя, который обладает, по-видимому, всем, чего человек может желать, но все же обременен черными мыслями и страдает от телесного недомогания. Благо и беды этого мира, говорит Маймонид, на самом деле лишь воображаемы, особенно в тех случаях, когда эмоции неустойчивы и выходят из-под нашего контроля. Как нередко бывает, когда великая удача, слава и власть достаются человеку, именно они становятся причиной пороков его тела, души и характера, сокращая дни его жизни и отчуждая его от Творца. А ведь это принесет ему вечное несчастье. И напротив. Как нередко бывает, когда кто-либо теряет удачу или властитель утрачивает свою власть, именно это делает его тело сильным, улучшает его душу моральными качествами, продлевает дни его жизни, делает его ближе Господу и побуждает его служить ему. В последней главе этой книги Маймонид еще раз повторяет рекомендации своих греческих предшественников о здоровой пище, чистом воздухе и пользе солнечного света. При этом Маймонид увещевает своих читателей не тратить силы на лечение легких недомоганий, ибо природа заботится об этом и вовсе не обязательно прибегать к лекарствам. 8 столетий спустя известный исследователь и автор сочинений по медицине Льюис Томас скажет похожие слова. «Главный медицинский секрет». Он известен врачам, о нем довольно быстро узнают их жены, однако он по-прежнему скрыт от широкой публики. Заключается в том, что многие болезни проходят сами собой. В этой главе мы не упомянули слов, сказанных Маймонидом о сложности медицинского искусства и любой научной работы. Эти слова, несомненно, найдут отклик в сердце любого опытного врача или исследователя. Мне представляется, что было бы весьма уместно заключить это приложение, посвященное медицинским трудам Маймонида, его словами, значение которых непреходящее. Чем более совершены познания человека в той или иной науке, чем более осмотрителен он, тем чаще он сомневается, ставит перед собой вопросы и проблемы, которые могут быть разрешены только отчасти. И чем более несовершенны познания человека в науках, тем легче ему будет понять какую-либо сложность, сделать невероятное вероятным и умножить число ложных утверждений, которые видятся ему чем-то несомненным, и тем чаще силится он объяснять то, чего не понимает сам. Хронологический указатель. 360 год до нашей эры. Смерть Гиппократа, отца медицины. 322 год до нашей эры. Смерть Аристотеля, греческого философа. Его рационализм оказал большое влияние как на философию, так и на науку в целом. Около 100 года нашей эры. Руфус Самарийский. Один из первых известных нам еврейских врачей пишет комментарий к трудам Гиппократа. Позднее его комментарий будет цитировать Гален. Около 200 года нашей эры. Гален из Пергама систематизирует медицинскую науку, положив в основу своих трудов наследие Гиппократовой школы. Он существенно продвинулся в клинической медицине и физиологии. Около 2000 года нашей эры. Рабби Ягуда Ганаси составляет Мишну как свод еврейского закона. 1020 год. Авиценна, один из наиболее значимых медиков мусульманского мира, служит придворным врачом у целого ряда арабских властителей. Его самый известный труд – канон врачебных наук – активно используется в Европе в XVII веке. 1070 год. Раши.